И хотя носитель дара невидимости так и остался для меня тайной, это не имело большого значения. Однажды мы уже сделали защиту от воздействия магии, а инцидент в аэропорту доказал, что невидимок можно обнаружить не только по тепловому следу. Опасности, конечно, это не умаляло. Однако у врага всегда будет находиться нечто, что будет нам угрожать. Вечный спор меча и щита нельзя остановить, пока играешь по всеобщим правилам. Мы нашли способ ловить невидимок, и завтра ключники выкинут что-то новое. Ко всему прочему, после прочитанного в архиве я был уверен, что дело не в даре невидимости как таковой, а в иллюзиях. И такие семьи существовали, правда, очень недолго, и быстро были истреблены. И, очевидно, ключники нашли потомка такого дара и помогли ему вознестись вновь, чтобы оживить утерянный дар. С возвращением, Дмитрий Алексеевич, поприветствовал меня слуга, открывая передо мной двери особняка Романовых. «Спасибо», – кивнул я, сразу же направляясь в свои покои. «Всегда будут 3-4 гада, что мешают жить. Это я еще по прошлой жизни усвоил. Нужно искать не способ отбиваться от очередных нападок, а обеспечить резкий и эффективный скачок вперед, чтобы противостояние превратилось из соперничества равных противников в борьбу папуаса с копьем против танковой дивизии. И будем надеяться, что лаборатории государя смогут мне это дать». Приведя себя в порядок, я рухнул в постели и отключился, оставив оракула анализировать то, что мне удалось запомнить из данных архива. Особняк великого князя Московского. Емельян Сергеевич долго смотрел на сидящего напротив Михаила Викторовича. Соколов явился посреди ночи, внезапно. И как бы не хотелось куратору ЦСБ выгнать старого врага из своего дома, его пришлось принять. «Итак, Михаил Викторович, чем обязан?» — задал вопрос Невский. Великий князь Выборгский хмыкнул. «У меня есть доказательства, что Герберт фон Бисмарк выполнял поручения твоих ключников», — ответил он. «Во всяком случае, передавал им часть своей продукции, изготовленной по спецзаказу». Достав телефон, Михаил Викторович снял блокировку и толкнул аппарат через стол. Емельян Сергеевич поднял его и, чуть прищурив глаза, прочел сфотографированный документ. «Откуда это?» – уточнил он, не глядя на Соколова. «Его высочество неосмотрительно уволил одного не слишком продуктивного сотрудника», — пояснил Михаил Викторович. «На руках у этого очень глупого, но очень хитрого сотрудника оказалось немало интересных сведений. Кое-что я счел нужным выкупить. Не имею ни малейшего понятия, как он умудрился обойти службу безопасности Герберта фон Бисмарка, однако я уже проверил по своим каналам, некоторые экспериментальные образцы действительно были переданы на Балканы. В частности, в подставную компанию, через которую вела свои дела британская разведка в Америке». Куратор царской службы безопасности хмыкнул. «И ты не стал ко мне приходить, потому что хотел сперва получить доказательства», — уточнил великий князь Московский. «Мы все не дураки, Емеля», — с улыбкой произнес Михаил Викторович. «У меня тоже имеются люди, за которыми не уследить оракулу. Тем более теперь, когда в твой телефон умудрились подложить жучок, безоглядно доверять машине Романовой я бы поостерегся». На эту подначку, однако, Невский даже внимания не обратил. Информированность великого князя Выборгского тоже не вызывала удивления. Если бы Соколов не умел вовремя получать жизненно важные сведения, так долго рядом с троном он бы не просидел. «А ведь это повод спрятать тебя в моем подвале и поспрашивать, что еще ты скрываешь от государя и ЦСБ», — покачал головой Емельян Сергеевич. Соколов хмыкнул. «Мой доклад уже передан государю лично», — ответил тот, чуть приподняв бровь. «И завтра мы с тобой вместе будем слушать выводы Михаила 2. «Хорошо», — не стал спорить Невский. «Допустим, германский рейх поставлял детали, которые позднее шли на производство невидимок. Почему ты пришел ко мне лично?» Великий князь Выборгский улыбнулся. «Мы с тобой оба знаем, что не позднее завтрашнего утра князь Романов будет в курсе», — сказал он, не сводя взгляда с собеседника, — «и обязательно попытается выяснить, каким же образом принц германского рейха с ключниками, такой уж он горячий молодой человек. Ты сам прекрасно знаешь, что полумер он не приемлет. Понятие компромисса Дмитрию Алексеевичу незнакомо. Так и шел бы к главе рода Романовых, Миша», — хмыкнул Емельян Сергеевич, разводя руками. «Я на Дмитрия влияния не имею». Соколов кивнул. «Так и Алексей Александрович ему во всем потакает», — заметил он. «Однако русское царство не потянет войны сразу на два фронта. Я не против того, чтобы моя дочь стала не разведенной, а вдовой. Однако в первую очередь нам с тобой нужно заботиться о нашей стране, и я предлагаю отложить обиды, и выработать совместную стратегию завтрашнего разговора заранее, и вместе выдвинуть свое видение ситуации царю. Михаил II увидит, что мы оба действительно заодно, и отнесется к нашему предложению серьезно. А он единственный во всем русском царстве, кто на самом деле может заставить Дмитрия Алексеевича сидеть на месте. Емельян Сергеевич хмыкнул, откинувшись на спинку кресла. Потирая подбородок, куратор ЦСБ несколько секунд подумал над словами старого недруга. «А что с тем сотрудником, который продал тебе эти сведения?» — уточнил он после короткой паузы. Бывший министр иностранных дел улыбнулся. «Емеля, не строй из себя невинность. Как думаешь, через кого я сливал ту информацию о постельных утехах принца?» — спросил он с ухмылкой. «Этот бюргер уже отслужил свое, так что когда его найдут, все улики будут против его высочества, и ни у кого не возникнет сомнений, что Герберт фон Бисмарк решил убить собственного подчиненного за раскрытие позорной правды о своих омерзительных пристрастиях». Невский хмыкнул в ответ. «Что ж, я проверю по своим каналам, как ты все организовал. Это очень важный момент, нельзя допускать ни малейшего просчета», — заявил он. «А насчет младшего Романова можешь не беспокоиться, Дмитрий Алексеевич надолго будет отвлечен от внешних проблем. Царь поставил его во главе своих лабораторий, и завтра утром князь Романов заступает в должность». Соколов покачал головой. «Если ты думаешь, что его это остановит, или хотя бы замедлит, мне кажется, ты совершенно не понял этого молодого человека, Емеля», — заявил он. «Впрочем, я уже сам однажды совершил такую ошибку, за что и поплатился своим положением. И если ты хочешь наступить на мои грабли, я не стану тебя останавливать. И раз уж ты не хочешь договариваться, то мне уже пора уходить. Спокойной ночи, Емеля». «Спокойной ночи, Миша», — кивнул ему куратор ЦСБ, даже и не подумав подняться со своего места, чтобы проводить гостя. Когда за Соколовым закрылась дверь, Емельян Сергеевич еще раз взглянул на фотографию в телефоне, оставленном великим князем Выборгским. Как все-таки забавно получилось, ведь и суток не прошло, как Невский сообщил князю Романову дезинформацию о причастности германского рейха. А теперь Михаил Викторович принес прямое доказательство, что в шутке оказалось слишком много правды. Переслав копию фотографии в свой личный архив, великий князь Московский поднялся со своего кресла и направился в спальню. День был длинный и весьма нервный, а Емельян Сергеевич уже давно вышел из возраста, когда можно не спать сутками напролет. Московский особняк князей Романовых. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, спустившись в столовую на завтрак, я хмыкнул, глядя на Сергея, сидящего за столом со своей невестой. Дарья Федоровна Андреева беседовала с довольно улыбающейся матушкой, а тем временем Алексей Александрович хмурил брови, читая рабочие отчеты в телефоне. «Всем доброго утра», – поздоровался я, толкнув двери. «Утро доброе, Дмитрий Алексеевич», – поприветствовала меня невеста брата. Сам Сергей лишь кивнул в ответ, а матушка, не отрывая от этой парочки благосклонного взгляда, указала мне на кресло. «Как прошла встреча с царем?» Подняв на меня взгляд, спросил отец. «Все хорошо», – заверил я, сопровождая слова кивком. «Сегодня еду снова». Алексей Александрович несколько мгновений смотрел мне в глаза, после чего морщины на лбу разгладились. «Наконец-то», – выдохнул он. «Согласен», – поддержал его я. «Будем надеяться, одного дня хватит, чтобы во всем разобраться. Не хотелось бы задерживаться в столице дольше необходимого». Князь Романов хмыкнул, а ко мне обернулась Ирина Руслановна. «Дмитрий, почему ты прилетел один?» – уточнила матушка. «Для Виктории Львовны нашлось бы место». Я развел руками. «У нас хватает и других забот, так что моя невеста сейчас наводит порядок в своем Енисейске. А я, как только закончу дела в Москве, сразу же улечу обратно в Красноярск». Княгиня неодобрительно покачала головой, впрочем, высказывать свое мнение не стала. «Мы прокладываем нефтепровод к тебе в Красноярск», — напомнил отец. «Надеюсь, ты успеешь найти достаточно людей для его обслуживания. Я пока что снимаю сотрудников Руснефти с других направлений, но вечно так продолжаться не может». Я кивнул главе рода. «Поэтому мы готовимся открыть представительство Руснефти. Выпускники профильных вузов появляются каждый год, и с введением Красноярска в нашу систему добычи и переработки дает им возможность устроиться», – произнес я, после чего уточнил. «Вы ведь не свернули программу поддержки молодых специалистов, она все еще действует», — подтвердил Сергей, отвлекаясь от своей невесты. «Но ты уверен, что на разрушенный Красноярск у вчерашних студентов будет спрос? Все-таки это не самое благополучное княжество, а мы гарантируем своим людям достойную оплату и отличные условия проживания. Сможет ли Красноярск соревноваться с Казанью в этом аспекте? Вода камень точит», — отмахнулся я. «Уже к осени княжество преобразится, так что, отец, ты дашь добро на открытие нового представительства?» Князь не стал отвечать сразу. «Все-таки речь идет о серьезном шаге для компании. Открывать убыточные представительства в захолустье, значит, выбрасывать деньги. А кому нужна такая дыра в бюджете?» Немного подумав, он все же кивнул. «Я вышлю тебе все необходимые документы», — сказал Алексей Александрович. «Подготовишь все условия, и Руснефть поселится в Красноярске на постоянной основе. Пока что, извини за прямоту, Дмитрий, но моим людям придется жить практически на улице. Это не тот уровень, который может считаться приемлемым для нашей компании». Я не стал спорить. Руснефть – одна из богатейших и престижных компаний в Русском царстве. Ее сотрудники действительно не могут себе позволить жить в хлеву. Необходим определенный уровень жизни в княжестве, чтобы открыть там немаленькое управление, в котором будет сидеть пара бригадиров, а полноценное представительство с полноценным филиалом. «Спасибо, отец. Пока что ни за что, сын», — ответил тот с улыбкой. Закончив завтрак, я распрощался с семьей и отправился в Кремль. Нужно отчитаться государю о том, что я узнал в архиве, и получить в свои руки секретные лаборатории. Раз уж они станут работать на меня лично, то и большую часть рутины я могу сбросить на них. О том, какие проекты переложить на плечи царских исполнителей, я уже подумал. Мелочи вроде лазера, который я усовершенствовал в стенах лаборатории Царского государственного университета, теперь можно поручить другим людям, а самому заняться новой версией нейроинтерфейса. На основе данных Стремнева я уже в Черне представляю, как сделать чип, который не отнимет у меня дар, и при этом позволит обходиться без линз и прочих костылей, а взаимодействовать с оракулом напрямую. Главное, чтобы Михаил II сумел правильно объяснить своим ученым, почему они из передовых специалистов будут переквалифицированы в помощников князя, которому еще и 20-то нет. Искусственный интеллект выдал на линзу сообщение тревожного красного цвета, а в наушнике произнес его же голосом Кристины. «Князь, не могу установить связь с боярышней Морозовой». Глава 24. Немногим ранее. Трасса Красноярск-Енисейск. Виктория Львовна откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Трудиться в новом качестве градоправителя было для боярышни не так уж и легко. Ответственность за жизни тысяч людей всегда давила на подсознание, напоминая о последствиях ошибочных решений, как в случае с Красовским. Петр Григорьевич заслуживал куда более строгого наказания, чем то, что выбрала для него Морозова. И урок, который преподал ей Дмитрий Алексеевич, пришелся весьма кстати. Больше таких скоропалительных решений будущая княгиня не допускала. Время в пути 2 часа, Виктория Львовна, произнес охранник из числа представленных Романовым бойцов. Вы можете отдохнуть. В правом кармане уложен плед и мягкая подушка. Спасибо, Сергей, ответила боярышня, не открывая глаз, но на ее губах появилась улыбка. Было немного странно, что люди Дмитрия оберегали его невесту, словно Виктория была хрустальной, и за этой заботой совсем не чувствовалось желания угодить князю, да и по лицам было видно, что к ней относятся действительно именно так, как показывают. И хотя Виктория поделилась с женихом страхами своих подданных, которые сильно опасались солдат Романовых, она прекрасно понимала, что эти люди готовы сражаться за нее до последней капли крови. Не так уж и давно это показалось бы невозможным. Однако теперь с каждым днем Морозова все больше расслаблялась в окружении охраны. И хотя она пока что еще не стала Романовой, она уже прониклась к этим бойцам симпатией. «Боярышня, пригнитесь!» Голос Сергея, ведущего машину, сразу же встревожил Викторию. Она распахнула глаза, взывая к силе. Время будто замедлилось. Морозова видела, как резко повернул головной автомобиль, вставая перпендикулярно дорожному полотну. Увидела вспышки выстрелов. Охрана уже вступила в бой с неизвестным противником. Сергей опустил забрало брони и повернул руль, намереваясь развернуться. Первые вражеские пули заколотили в головной внедорожник. «Глушат всю связь», — предупредил Сергей, не оборачиваясь к Виктории. «Пригнитесь, пригнитесь». Выдохнув, Морозова легла на сиденье и зажмурила глаза. «Машины хорошо защищены, Добраться до сидящих внутри непросто, а у нее единственный есть дар. Сосредоточиться удалось не сразу, все-таки волнение давило. Но с четвертой попытки боярышня выдохнула облачко пара. Стихия ответила. Впереди, где отстреливался головной автомобиль, шесть человек с тяжелым оружием. Морозова ощущала врагов пустым местом и не могла повлиять на них напрямую. Защита от магии. В другое время она бы растерялась. Однако опыт общения с Дмитрием сделал свое дело. Раз нельзя повлиять на сам объект напрямую, нужно действовать опосредованно. И Виктория применила первую технику. Ледяной кол вырвался из кювета, потянулся, расширяясь в стену крепкого льда. «Назад!» — приказала она. «Иначе я не достану». Но Сергей не стал ее слушать. Закончив разворот, он вдавил педаль в пол, набирая скорость. Третья машина тоже развернулась, блокируя стрельбу другой группы врагов. От бронированного бока внедорожника летели искры. Сергей ткнул в кнопку на панели, и Морозова услышала механический лязг под крышей машины. Она не видела, но отчетливо услышала, как застучали пулеметы, укрытые до поры до времени под металлическими кожухами. Рой. Два других внедорожника тоже разворачивали свои установки, и головной автомобиль начал разворот, чтобы вернуться в Енисейск. Виктория вскинула голову и обернулась к нему как раз в тот момент, когда через построенную ей ледяную стену перескочил боец в тяжелой боевой броне без опознавательных знаков. Выпустив пулемет, позволяя ему повиснуть на ремнях, враг вытянул руку вперед, и с его предплечья выстрелил крюк. Пребывая в состоянии легкого транса, Виктория почувствовала, как крюк зацепился за задний бампер машины. Выстрелы Роя враг игнорировал, хотя пластины его брони уже были посечены и погнуты. Приземлившись на дорогу, враг уперся ногами в асфальт. Его ступни раздвинулись, от тела отделились дополнительные упоры. А потом он потянул тросы с предплечья, заставляя заарканенную машину сперва остановиться, а затем начать пятиться. Все заняло не больше секунды. «Пригнитесь», — повторил Сергей. «Наши люди знают, что делают». Виктории очень хотелось в это верить, но оторвать взгляды от картины того, как один человек наматывает руками трос и тащит несколько тонн металла на себя, будто та ничего не весила, было выше ее сил. И это приводило боярышню в ужас. «Экзоскелет германского рейха», — догадалась она. «Пригнитесь, Виктория Львовна», — повысил голос Сергей. «Князь нам головы оторвет, если вы пострадаете». Тем временем пойманный на крючок внедорожник сложил раскрытые пулеметы Роя, и из люка машины поднялся боец Романовых с широкой трубой на плече. «Это что, гранатомет?» – спросила она, а в следующий миг из раструба позади солдата Романовых ударил столб огня. Ракета ударила прямо в грудь немца, но не разлетелась на осколки, как подсознательно ожидала боярышня, а принялся прожигать доспех врага, пока не вышел снаружи. Мертвый враг застыл на месте, однако машина оставалась прикованной, и к пойманным охранникам сквозь ледяную стену лезли новые враги в более легкой боевой броне. «Мясо!» – усмехнулся Сергей, после чего тут же поправился. «Не смотрите». Но Виктория не могла оторвать взгляда от того, как вновь показавшиеся из кожухов пулеметы просто перерезали защищенных доспехами людей на части. Брызги, искры, стрекот очередей – все слилось в один протяжный стон. Вся схватка заняла около минуты. За это время Сергей миновал попавшую под обстрел третью машину и на полном ходу мчался по дороге обратно в Енисейск. «Вам не о чем переживать, боярышня, у Романовых все под контролем», бросив на нее взгляд в зеркало заднего вида, сообщил водитель. В днище внедорожника что-то ударило, машину подбросило в воздух и перевернуло на бок. Скрежет металла об асфальт оглушил. При падении Виктория ударилась головой, потеряв концентрацию. «Не волнуйтесь, боярышня», – произнес водитель, отстегивая ремни безопасности. «Сейчас со всем и всеми разберемся». Морозова выглянула через заднее стекло в сторону продолжающегося боя, и головная и замыкающая машины вступили в бой с десятком бронированных противников, одетых в такие же тяжелые доспехи, что и первый с крюком. Сконцентрировавшись, боярышня применила еще одну технику. Ледяной шип вырвался из снежного кювета, но бессильно ударил по доспеху ближайшего врага и рассыпался. Ее потуг не заметили, враг даже не оглянулся, чтобы проверить, что его ударило в спину. «Не тратьте силы», — велел Сергей, — «и не покидайте машину». Его дверь смялась и оказалась вырвана. Бойца Романовых схватили за шлем металлическими когтями. Охранник успел дотянуть до автомата и, прижав его к себе, оказался извлечен наружу. Через мгновение Виктория услышала короткую очередь, В ноздри потек запах жженного пороха. Из дыры, оставшейся на месте водительской двери, тянуло приятным холодком. Был виден кусочек серого зимнего неба, и на долю мгновения Морозова позволила себе выдохнуть. Наружу вырвалось облако пара, после чего боярышня попыталась с помощью дара вернуть машину на колеса. Ледяной горб нарастал под перевернутым внедорожником, и через несколько секунд автомобиль принял вертикальное положение. Боярышня сразу же увидела застывший чуть в стороне крупный остов, покрытый кровью. Она не знала, что конкретно сделала Сергей, но от вырвавшего двери и утащившего водителя врага остались только конечности. Ни головы, ни туловища не имелось. Оглянувшись, Морозова увидела, что бой охраны Романовых против нападавших в немецких экзоскелетах все еще идет, и бойцы Дмитрия Алексеевича помалу начинали теснить врагов. То один, то другой противник замирал на месте, заливая кровью дорогу под собой. Но без жертв не обошлось. Виктория видела три тела в доспехах Романовых, замершие на асфальте. Они еще были живы, Морозова их ощущала с помощью дара, чувствовала сердцебиение и дыхание. Но дела были плохи. Один из немцев повернулся к ней и, наплевав на охрану, рванул к машине. Виктория, помня, что прошлую стену такой же враг уже перескочил, призвала стихию другой техникой. Воздух вокруг врага загустел, кристаллизуясь, и пока жертва еще бежала, пользуясь мощью экзоскелета, Морозова ударила, приложив всю доступную мощь. Глыба прозрачного, как слеза, льда возникла в одно мгновение. Бежавший человек в тяжелом доспехе замер навсегда, промороженный насквозь. Первая же пуля, выпущенная кем-то из охраны Романовых, разнесла голову врага на тысячи красных от крови льдинок. Но теперь, израсходовав весь свой резерв, Виктории требовалось отдохнуть и восстановиться. Впрочем, время у нее было, ее защитники связали врагов боем, не позволяя тем сдвинуться с места. Но вот один из немцев схватил не успевшего отскочить охранника крюком. Трос намотался вокруг туловища бойца Романовых, а в следующий миг враг уже рванул плененного на себя, выставив руку навстречу. Сила удара оказалась такой, что охранника сложила пополам. Виктории показалось, что она слышит хруст ломающегося позвоночника. Враг и сам застыл на месте, пулеметы роя продырявили его броню и распотрошили укрывшегося за ней человека. Морозова смотрела, как обмотанный тросом охранник валится на землю, не в силах отвести взгляда. Она была уверена, что это Сергей, ее водитель. Тот самый, что совсем недавно предлагал ей подушку и плед. И вот он лежит без движения на дороге, а она ничего не может сделать. Охватившая боярышню апатия продлилась всего несколько секунд, прежде чем Виктория пришла в себя. Ее покров, распущенный на максимальную дистанцию, ощутил нового врага совсем рядом. Встрепенувшись, Морозова повернулась в ту сторону и увидела еще одного противника в легкой боевой броне. Пока шел бой на дорого, этот враг крался осторожно, а теперь уже шел, не скрываясь, на ходу раскручивая огненные хлысты обеими руками. Одаренный, первый же взмах огненного хлыста рассек внедорожник Морозовой, срезав часть крыши и капота. Со скрежетом и лязгом часть автомобиля отпала в сторону. Второй удар прошел горизонтально, но Морозова успела упасть на пол салона. Волна жара прошлась по боярышне, не причинив вреда. Но машина уже перестала быть безопасной. Виктория рванула наружу, выскакивая с целой стороны машины. И вовремя, третий удар хлыстом пришелся как раз туда, где Морозова только что укрывалась. «Ложись!» Услышала приказ боярышня и прыгнула в кювет, мгновенно погружаясь в сугроб по пояс. А над головой засвистели пули. Рой бил прицельно по одаренному, но огненный покров, хоть и был не больше метра, просто растворял пули на лету. Огневик раскрутил свой хлыст и, вытянув руку, трансформировал его в длинную пику. Первый же удар техники оплавил пулемет, заставив его замолкнуть. Виктория втянула холодный воздух сквозь стиснутые зубы. Противник не был силен, но умело тратил дар, не расходуя больше, чем требовалось. И хотя реального боевого опыта у боярышни не было, она знала, что если ничего не предпримет, то здесь полягут все ее защитники. И она сама. Огневик тем временем подошел на расстояние в 5 метров от раскуроченной машины и снова вскинул руку с хлыстом, готовясь нанести удар. Морозова выдохнула, закрывая глаза. С шипением пламя устремилось к ней, с каждым мгновением приближаясь все ближе и сияя все ярче. Алый свет резко зашипел, столкнувшись с толстой коркой льда. Медленно выпрямляясь, покрытая ледяным доспехом, Виктория подняла руку. Вслед за ее жестом из снега в кювете сформировались ледяные пики. Они градом забили по вражескому покрову, вынуждая огневика сперва замедлиться, а потом и вовсе начать отступать. Морозова шагнула вперед. От ее ступней устремилась волна снежинок, со свистом вспарывающих воздух. Они мощной волной впились в пламя чужого покрова, одна за другой снижая его прочность, остужая его, вымораживая. Виктория выдохнула, и из ее прикрытого ледяным шлемом рта устремился холодный ветер. За мгновение он обернулся снежной бурей, окружая одаренного, и подавляя покров врага окончательно. Ослепленный бураном противник потерял драгоценные мгновения, стараясь восстановить покров, и Морозова поставила в дуэли точку. Ледяные струны обхватили конечности врага, и тут же сжались, отрубая их. Виктория рухнула в снег, израсходовав весь свой не до конца восстановленный резерв. Она слышала, как кричали за ее спиной люди, но не могла понять, свои это были или враги. Апатия накатила снова, как бывало всегда после магического опустошения. Но боярышня все еще оставалась в сознании. С неба посыпались серые хлопья. Не сразу Морозова осознала, что это не снег, а пепел. Поднять голову удалось лишь со второй попытки, а на то, чтобы обернуться, ушли все остатки сил. Горел один из внедорожников охраны. Но, судя по тому, как много людей с гербом Романовых на плече было на дороге, атаку все же удалось отбить. К Виктории бежали двое охранников. Их доспехи были погнуты, один из бойцов подволакивал ногу, оставляя на дороге кровавые следы. А ведь они совсем не одаренные, простым людям гораздо сложнее выдерживать такие травмы. Но даже если бы сейчас это были враги, она бы все равно ничего не смогла им противопоставить. Боярышня смотрела, как к ней приближаются люди жениха, и медленно моргала. Приятный холод укутывал тело со всех сторон, пробирался под одежду, успокаивая взвинченную нервную систему, предлагая погрузиться в сладкий спасительный сон. Уже почти поддавшись соблазну, Морозова успела подумать, что враги совершили смертельную ошибку. Они напали на аристократа с атрибутом воды, зимой, посреди заснеженных полей. Эта мысль вызвала у нее улыбку, и боярышня уснула с ней на губах. Как ее подняли на руки охранники, она уже не ощущала. А бойцы Романовых, погрузив Викторию Львовну в единственную уцелевшую машину, разбились на группы. Нужно было найти глушилку, с помощью которой нападавшие перекрыли доступ к связи, лишив отряд не только возможности передать весть о нападении, но и вызвать подкрепление. И нужно было срочно доложить князю. Дмитрий Алексеевич будет очень зол из-за нападения, и тем, кто стоит за этой атакой, наверняка не поздоровится. Никто из охранников и мысли не допускал, что их княжич, а теперь уже князь Красноярский, оставит нападение без ответа. Красноярск. Первое, о чем подумал боярин Островерхов, едва ему доложили о нападении на боярышню Морозову, было желанием пустить себе пулю в лоб прямо сейчас. Нестор Петрович видел Дмитрия Алексеевича всяким, и злым, и добрым, и хмурым, и смеющимся. А еще градоначальник прекрасно понимал, что за свою невесту князь Красноярский будет лично снимать кожу живьем со всех, кто допустил нападение, а потому были в срочном порядке организованы все необходимые мероприятия. Навстречу попавшим под атаку была выслана подмога, усиленная отрядами Красноярской царской службы безопасности, оповещены и приведены в готовность имеющиеся в княжестве военные части. А когда бойцы Романовых привезли боярышню без сознания, Нестор Петрович окончательно потерял покой. И хотя его личной вины в случившемся не имелось, Островерхов всеми внутренностями чувствовал, что князь снисхождения в этот раз проявлять не станет. Сам Дмитрий Алексеевич прилетел не один. Под охраной десятка солдат Волковых с ним прибыла целительница. Пока она работала с пострадавшими, князь Красноярский не отходил от палат, где разместили его людей и невесту. Островерхов был рядом, готовый исполнить любой приказ, но Дмитрий Алексеевич не задавал вопросов, не уточнял детали. Однако от его покрова, периодически проявляющего себя голубыми росчерками силовых разрядов, хотелось держаться подальше. И вот целительница вышла из последней палаты и, скинув халат на стул, села рядом с князем. «Все, что могла, сделала», — устало выдохнула она. «Твоим людям повезло, князь. Если бы не Виктория Львовна, их бы там всех пережарили». Дмитрий Алексеевич кивнул и положил руку поверх кисти целительницы. «Спасибо за помощь, Василиса», — произнес он. «Я этого не забуду». Он поднялся из кресла, в котором сидел, после чего направился к палатам, где лежали его люди. Обернувшись у самой двери, Дмитрий Алексеевич повторил: «Спасибо, Красноярский госпиталь, князь Романов Дмитрий Алексеевич». Сидя возле кровати Виктории, я молча смотрел на ее лицо. Своих людей я уже посетил, и, к сожалению, двум уже не придется служить нам в строю. Даже Волкова не может творить чудеса, тут бы и Ерофеев наверняка не справился, слишком много времени прошло после получения травм. Но Романовы своих людей не бросают, все положенные выплаты останутся за героически проявившими себя бойцами. Их семьи получат поддержку, а сами бойцы – новые возможности. Они и так сделали больше, чем могут неодаренные. Я смотрел на спящую невесту и ждал, когда она придет в себя. Мне самому следовало рассказать ей, кто и почему напал на нее, выбрав такой удачный момент, когда меня точно не будет рядом. Техника позволила превзойти хваленые германские экзоскелеты, хотя и не без потерь. Однако где еще в мире можно найти такой размен? Мои люди положили почти два десятка врагов в считавшейся передовой броне, и при этом никто даже не умер с нашей стороны. Да, двое получили инвалидность, но будут первыми в очереди, когда мы получим наноботов. Плевать я хотел, кого там назначил Михаил 2 после того, что случилось сегодня. Морозова медленно выдохнула и открыла глаза. Я улыбнулся ей и взял за руку. «Доброе утро, моя принцесса», — сказал я, наблюдая, как взгляд боярышни становится все более осмысленным. Виктория несколько мгновений смотрела на меня, пока ее не нагнали воспоминания о случившемся. Вздрогнув, она попыталась встать, но я придержал ее за руку, заставляя остаться на кровати. «Дима, что с ними?» — спросила она негромко с искренней тревогой в голосе. «Все закончилось хорошо», — заверил я свою невесту. «А наиболее пострадавших мы поставим на ноги с помощью наномашин, так что можешь не переживать. Романовы не бросают своих людей. Никогда». Она кивнула, на глазах выступили слезы, но боярышня удержалась от плача. «Ты знаешь, кто это сделал?» — спросила Виктория. «У них были немецкие экзоскелеты». Я улыбнулся в ответ. «Ну да, заглянуть под забрало шлема разрезанного огневика никто в тот момент не догадался. Скажи мне, дорогая», — спросил я, — «ты помнишь такую великую княжну Татьяну Игоревну?» Глава 25. У Виктории ушло несколько секунд, чтобы осознать информацию. «Измайлова?» — негромко переспросила она. Я кивнул, поглаживая ее руку. «Была ей до того, как один турецкий род принял ее в свою семью», — произнес я, не прекращая движений. Татьяна Игоревна до недавнего времени содержалась в специальном учреждении Русской Православной Церкви, без доступа к миру и способа с ним общаться. Однако ей все равно удалось инсценировать свою смерть, пока что непонятно, каким образом. После, пользуясь старыми связями отца, великая княжна оформила на себя поддельные документы и покинула страну под новым именем. Не так уж и сложно это сделать на юге, где не так высоки возможности пограничной службы, но зато высока торговля в обход законов и правил. Великий князь Киевский, конечно, борется с этой коррумпированной системой, однако, подозреваю, ему перепадает немалая часть отчислений. Однако доказательств у меня нет. В Османской империи, продолжил я, пользуясь деньгами отца, спрятанными от юрисдикции русского царства, она оплатила вступление в маленький нищий род. Оттуда же, под новой фамилией наняла команду наемников польского происхождения. И с ними, уже как совершенно новая личность, благородная дама Османской империи, въехала в русское царство. Я говорил, глядя на свою невесту, и видел, как Морозова все больше изумляется случившимся. «Но почему ее не поймал твой оракул?» — уточнила Виктория. Я помолчал несколько секунд. Она не была врагом и не требовала дополнительного контроля. За то, что Татьяна Игоревна сдала ЦСБ все доказательства причастности к мятежу своих отца и брата, государь гарантировал ей безопасность, произнес я негромко. Это случилось еще до того, как я настиг Измайлова. И когда все закончилось, Татьяна Игоревна уже не имела никаких прав на Великое княжество. Она не могла сама наследовать, так как была незамужней девушкой. Даже магическая система это признала и лишила великую княжну ее фамильного дара. Морозова задумчиво кивнула. Я прекрасно видел, что ей не вся картина ясна, но пока что излишне нагружать подробностями свою невесту и не хотел. Ей еще предстояло восстановиться и отдохнуть, прежде чем окунаться с головой в эту кровавую историю. «А смерть?» – спросила Виктория, вновь глядя на меня. Я покачал головой. «Я пока что не знаю, как ей это удалось», – ответил я. «Но, судя по всему, были некие доброжелатели за рубежом, которые и организовали бегство Измайловой. Я пока что их еще не нашел, но полагаю, что это тоже дело ключников», – слишком серьезные масштабы. Этот доброжелатель должен быть вхож в высшие круги власти, чтобы вот так легко проворачивать свои дела в чужой стране. Боярышня тяжело вздохнула. Только поэтому я и смогла ее победить. Да, спросила моя невеста, отводя взгляд в сторону. Новый дар Татьяны Игоревны оказался намного слабее прошлого. Я положил вторую руку ей на кисти и мягко сжал. Ты сделала все, что могла, сказал я. Это моя вина, что на тебя напали в моем же княжестве. Виктория улыбнулась и погладила меня по щеке. Я несколько секунд смотрел ей в глаза, прежде чем Морозова заговорила. «Ты сделал все, что было возможно», – прошептала моя невеста. «Если бы не ты, я бы сейчас здесь не лежала. Я никогда не обвиню тебя в том, что ты недостаточно сделал для моей защиты. Я мог запретить тебе куда-либо ездить», – возразил я, покачав головой. «Приставить больше охраны. Твои люди и так совершили невозможное», – запротестовала Виктория. «И я им очень благодарна». Я помолчал, продолжая поглаживать ее руку, после чего продолжил. Неподалеку от Енисейска у Измайловых имелся потайной семейный склад, скорее всего, один из многих, о которых мы ничего не знаем и вряд ли в скором времени их найдем. В нем хранились, в том числе и украденные в Германском рейхе экзоскелеты. Модель старая, это всего лишь первое поколение почти десятилетней давности, но номера стерты, и я пока не могу ничего предъявить кайзеру в качестве доказательства, что это часть пропавшей серии. «Почему ты уверен, что их имена украли?» – уточнила Морозова. «Кайзер не так давно казнил многих коррупционеров у себя», – пожал плечами я. «Признаюсь, я приложил к этому руку». Так вот, несколько человек были причастны к инциденту, когда произошло нападение на конвой, доставлявший почти сотню экземпляров. Мы выяснили, что пропавшие экзоскелеты добрались до Речи Посполитой, однако дальше все следы затерялись. До этого времени, сделав паузу, я вздохнул, а Морозова наоборот заговорила. Если номера были спилены механически, можно попробовать их обработать серной кислотой, предложила она. Это, конечно, не гарантия, но что-то, возможно, удастся найти. Я улыбнулся. Не сказать, что эта идея мне самому в голову не пришла. Просто я об этом вопросе еще не думал. Было, честно признаться, просто некогда. Попробуем, заверил я невесту кивком. В любом случае весь отряд наемников вместе с самой бывшей великой княжной Татьяной Игоревной теперь полностью уничтожен, а все экзоскелеты вместе с останками у нас в руках. И остаются только те самые доброжелатели, которые помогли Измайловой бежать из монастыря. Если они вообще были, и крымский настоятель не солгал в своих отчетах, прихватив деньги великой княжны. Боярышня помолчала, глядя на меня с грустной улыбкой. «Это ведь никогда не кончится, да?» – негромко спросила она. «Если Татьяна Игоревна продала отца и брата, то зачем ей вообще понадобилось на нас нападать?» Я хмыкнул. «Полагаю, пока она сидела в монастыре, успела много раз пожалеть, что пошла на сделку. Жизнь ей царь оставил. Но что это за жизнь для члена величайшего клана Рюриковичей? Ни связи с внешним миром, ни балов, ни нарядов. Татьяна Игоревна очень жаждала власти и свободы, а вместо этого получила рясу монахини и каменный мешок, в котором ее заперли», – произнес я. «Неудивительно, что в ее голове именно мы с тобой стали причиной всех бед. Это я отказался заключать с ней фиктивную помолвку. Это ты заняла ее место. Мстить Михаилу II у Измайловой руки коротки, так что и выбор, кого назначить виновным, был не слишком велик. К тому же нельзя отвергать идею о том, что ей подсказали и время, и место люди ключников. Не так уж сложно отследить аристократа, если всерьез желаешь владеть всем миром, как сообщество ключников. Сама Татьяна Игоревна не произвела на меня впечатления особенно умной девушки, а здесь целая спецоперация, провернуть которую, сидя практически в яме, у Измайловой не хватило бы ни ума, ни банальных связей. А что касается того, что это никогда не кончится, продолжил я пока не могу сказать, в какой конкретно момент наступит это благословенное время. Но я обещаю тебе, Вика, я передавлю все это общество. Неспроста Татьяна Игоревна полезла именно за экзоскелетами, вместо банальной взрывчатки или снайперских винтовок. И именно сейчас это была попытка втянуть меня в конфликт с Гербертом из рода фон Бисмарк, а самой Измайловой это бы ничего не дало. Виктория несколько раз кивнула в ответ на мои слова, потому что все видели, как вы холодно друг к другу относитесь, и к тому же принц германского рейха опозорен перед всем светом, дополнила она мои слова. Я кивнул. Если бы Измайловой все удалось, я бы нашел несколько брошенных экзоскелетов и призвал к ответу принца. Именно Герберт фон Бисмарк причастен к их разработке, подтвердил я, да и, как показывает практика, ко многим другим вещам, с помощью которых наши враги нападали на русское царство. Началась бы еще и война с немцами. Морозова покачала головой, осознавая масштабы возможных проблем. На самом деле, если бы не эти экзоскелеты, у Измайловой были бы все шансы расправиться и с Викторией, и со мной. Красноярск не опутан сетью камер, и всегда можно найти такое место, откуда снайпер получит прекрасный обзор и сможет уйти безопасным путем. А Татьяна Игоревна жила в Красноярске и обязана знать подходящие точки, потому что великую княжну наверняка хотя бы ознакомляли с правилами поведения на улицах столицы. Измайловых здесь не любили, и их служба безопасности обязана была предусматривать все варианты. Но великая княжна пошла на поводу у своих освободителей, вскрыла тайник своего истребленного рода и бездарно погибла, пытаясь отомстить за собственную глупость. «Что с Сергеем?» – спросила моя невеста, прервав свои мысли. «Это ведь он больше не сможет работать в охране». «Да», – я улыбнулся. «Он легко отделался», – ответил я. Василиса Святославовна уже поставила его на ноги. Срастить позвоночник с ее уровнем целителя высшего класса гораздо проще, чем выращивать новые кости по всем нижним конечностям. Николай и Леонид, ехавшие в замыкающей машине, они будут временно нетрудоспособны, а потом мы с тобой поставим их на ноги с помощью наномашин». Морозова вздохнула, после чего всхлипнула и, прикрыв глаза рукой, прошептала: «Прости, тебе не следует видеть меня такой слабой». Я обнял ее и, гладя по спине, принялся успокаивать. «Что ты, моя принцесса, ты не слабая, ведь ты дала великой княжне отпор и спасла наших людей от гарантированной смерти», прошептал я. «Благодаря тому, что ты сумела победить Татьяну Игоревну, не началась новая война русского царства против германского рейха, так что государю придется найти у себя в закромах еще какую-то награду, потому что Викторию я могу успокаивать сколько угодно, но такой предательский удар в спину от верных царю людей – все равно что предательство самого Михаила II, и я хочу посмотреть в глаза тому, кто допустил все это, посмотреть в глаза и пожать ему горло. Кремль, кабинет государя. Скажи-ка мне, Мефодий, как так получается, что уже двое людей, которых я доверил сторожить русской православной церкви, внезапно исчезают?» Откладывая бумагу с отчетом в сторону, спросил Михаил II, глядя на патриарха с приподнятой бровью. «Сперва Юлия Александровна растворилась, теперь вот, оказывается, Измайлова не только сбежала из-под твоего надзора, но и устроила кровавую акцию в Красноярске». Патриарх не смотрел на царя, его плотно сжатые губы выдавали крайнюю степень гнева, однако должность верховного администратора всей Русской Православной Церкви обязывала держать себя в руках, и он очень старался. «Скажу честно, государь», подняв на монарха взгляд, заговорил он, «о том, что Татьяна Игоревна сбежала, я не знал. Был инцидент в закрытом монастыре в Крыму, где она находилась под надзором. Мне только сегодня доложили, что великая княжна Измайлова упала с обрыва в море, и никто не смог найти ее останков, кроме обрывков платья». Царь хмыкнул. А тем временем Татьяна Игоревна воспользовалась связями отца, получила поддельные документы и выехала по ним из Русского царства в Османскую империю. Там же, через контакты почившего великого князя, заключила контракт с отрядом наемников. Привезла их в Красноярск, позволила вскрыть один из семейных тайников, вооружила своих солдатиков германскими экзоскелетами и... Михаил II жестко усмехнулся, и боярышня Морозова разрубила великую княжну Измайлову на куски, а охрана Романовых перебила весь отряд наемников до единого. Патриарх Мефодий благочестиво перекрестился, бормоча положенные моменту молитвы. «Вот и скажи мне, Мефодий, почему так получается, что из-за твоей безответственности я сейчас должен улаживать это дело?» – спросил Михаил II. «У меня закрались подозрения, что твое назначение на патриарший престол было ошибкой. Ты как специально подводишь своего царя, в тех вопросах, где обязан выложиться на полную. Мне что, как встарь, упразднять твой пост и становиться главой церкви?» Патриарх Московский и всея Руси тяжело вздохнул в ответ, но ничего не сказал в свою защиту. «Молчишь?» – хмыкнул Михаил II. «Правильно, сказать тебе нечего. Я недоволен твоей исполнительностью, Мефодий. И хорошо еще, что моя власть крепка и сильна, как никогда. И я не позволю Романову прыгать в самолет и громить германский рейх, под солдат которого маскировались наемники. Иначе без международного скандала бы не обошлось. Но я, получается, дал княжичу слово, что прослежу за Измайловой, и теперь ты сделал так, что слово государя оказалось ничтожно. Я солгал, Мефодий, вот, что получается. А ты знаешь, что царь не имеет такого права лгать. И как теперь с этим быть? Патриарх сглотнул. Государь, позволь мне самому поговорить с князем Красноярским, негромким, хорошо поставленным для большей убедительности голосом попросил он. Я скажу ему всю правду, и вину на себя возьму. Дмитрий Алексеевич здравомыслящий молодой человек, он сможет меня понять. Михаил II помолчал, обдумывая предложение собеседника. Что ты скажешь ему, Мефодий? Спросил царь. Романов уже все знает. Именно он провел расследование. Именно благодаря его действиям я оказался в курсе настоящей истории Татьяны Игоревны. Чем же ты намерен оправдаться? Патриарх Московский и всея Руси склонил голову. Я должен сам с ним поговорить, государь. Я не стану бегать от верного сына церкви. И вины с себя не снимаю. Он посмотрел в глаза Михаила II смело и открыто. Надеешься, у Романова рука не поднимется на иерарха церкви? С понимающим кивком произнес царь. Смею тебя разочаровать, Мефодий, мальчик не просто так свою репутацию получил. Да ты и сам видел, как он обращается со своими врагами. Отец почившей Татьяны Игоревны не даст соврать, это его разрубил Романов перед лицом всего мира. Государь улыбнулся. А как символично получается. Князь Красноярский разрубил Измайлова, а его невеста, дочурку, слаженная семья. Патриарх проигнорировал эти слова монарха, а Михаил II продолжил. «Лети в Красноярск, Мефодий», — произнес он, — «но перед этим возьми с собой настоятеля из Крымского монастыря, откуда Измайлова так лихо сбежала. Романову будет полезно посмотреть вам в глаза обоим». Патриарх кивнул, после чего тяжело поднялся со своего кресла. «А что делать с Анной Михайловной?» — спросил он. «Девочку взять с собой?» Государь улыбнулся. «Ну, одну конкурентку Морозова только что лично порвала на части», подчеркнуто доброжелательным тоном напомнил он. «Хочешь посмотреть, что она сделает со второй, да еще накануне свадьбы?» «Соколова не так глупа, как Измайлова», покачал головой патриарх. «И тем более мы готовим документы для развода. Эта встреча – возможность примирения. Ты бы не стал просить за Анну, если бы считал, что Романов будет жаждать ее крови». Царь медленно окаменел в кресле. Его взгляд не предвещал собеседнику ничего хорошего. Аура власти растеклась по кабинету, заставляя главу РПЦ дышать чаще от удушья. «Что ты сказал?» Патриарх Мефодий нервно сглотнул, но неосторожно сказанные слова назад забрать не мог, а потому поспешил сгладить оговорку. «Ты же наверняка готовишь его на место Невского», быстро произнес глава церкви, «и не допустил бы, чтобы у будущего куратора царской службы безопасности были враги внутри русской православной церкви. Слишком опасно давать Соколовой набрать сторонников. Их борьба может расколоть царство». Михаил II хмыкнул, убирая свой покров. «То дела мирские, Мефодий, и тебя не касаются», — заявил он. «Еще одна такая неосторожная фраза, и ты мне на стол положишь отречение. Мы поняли друг друга?» «Поняли, государь», — поклонился патриарх. «Тогда молись, Мефодий. Пусть Бог тебе поможет умилостивить князя Красноярского». Глава 26. Москва. Анна Михайловна поправила шубку и подняла взгляд на самолет, к которому сотрудники аэропорта подавали трап. Великая княжна Выборгская не вдавалась в детали, но ЦСБ почему-то резко загорелась желанием осмотреть воздушное судно. Так что вышла небольшая заминка с вылетом. Однако Соколова не переживала об этом. Емельян Сергеевич уже не раз доказал, что, назначив его куратором царской службы безопасности, Михаил II не прогадал. Так что мнению великого князя Московского она доверяла. Отец приложил немало усилий, чтобы убедить царя ввести Анну Михайловну в свиту патриарха Мефодия. И теперь Соколова не только курировала реставрацию Иоанна Предтеченского монастыря, но и моталась по всей стране вслед за его святейшеством. И нужно признать, это приносило пользу. Если на момент бракосочетания с принцем Германского рейха ей откровенно завидовали и обсуждали выдуманные позорные подробности, то теперь Анна Михайловна воспринималась исключительно как жертва, невинно пострадавшая от рук его извращенного высочества Герберта фон Бисмарка. Ведь совсем недавно подтвердилось, что в их Европах нормального мужа не сыскать, даже принцы замараны в скандальных пристрастиях. В благородном обществе русского царства, наверное, не осталось никого, никто бы не видел доказательства порочности принца. А демонстрируемая при каждом удобном случае кротость великой княжны Выборгской позволяла Соколову возвращать утерянное доверие благородного сословия. Ведь когда царь показательно выставил Михаила Викторовича с должности губернатора Москвы, все общество, как флюгер, отвернулось от бывшего министра иностранных дел русского царства, и доверие, а зачастую и старые договоренности, пришлось возвращать. Собой Анна Михайловна была вполне довольна, деятельность на благо рода Соколовых приносила свои плоды. Однако оставалось закрыть последний вопрос, наладить хотя бы нейтральные отношения с будущей княгиней Красноярской. Дмитрий Алексеевич Романов быстро набрал вес в обществе, в одночасье из обыкновенного повесы, каким он слыл в своей чумазой Казани, княжич превратился в фигуру, с которой вынуждены были считаться все. При этом ни у кого бы язык больше не повернулся назвать такие перемены расположением царской семьи. Дмитрий Алексеевич на деле доказывал, что все его награды и почет заслужены. И одного этого факта хватило бы, чтобы превратить Морозову в не менее влиятельную персону, ведь Виктория Львовна – его невеста. Награда же Михаила II, которой царь удостоил боярышню, возвысила девушку до небес, и теперь это семейство плавно перетягивало на себя одеяло общественного внимания. Алексей Александрович Романов и Руслан Александрович Демидов, не покладая рук, трудились, чтобы превращать победы сына и внука не только в чеканную монету, но и в важный ресурс. Шутка ли, два влиятельных и сильных рода объединились, подминая под себя русское царство, и при этом обе семьи верны государю, а значит, выступая против Урала или Казани, есть шанс вызвать неудовольствие самого Михаила II. Так что если и оставались у Романовых и Демидовых враги, теперь таким старались даже не кивать при встрече, от греха подальше. И поэтому Анна Михайловна Соколова не удивилась, когда секретарь патриарха предупредил, что великая княжна Выборгская летит сегодня в Красноярск. Все возможные конфликты должны быть погашены в зародыше, чтобы род Соколовых мог стать союзником Романовым и Демидовым. Потому что чем дальше, тем заметнее становилось, что этот клан теперь играет роль первой скрипки во внутренней политике русского царства, и они были единственными, кому позволили откупиться от участия в войне с Британской империей. Впрочем, учитывая слухи о том, в какую сумму им это обошлось, было еще не ясно, выиграли Казань с Уралом от этого или оказались ограблены. «Осмотр закончен», — доложил сотрудник ЦСБ, обращаясь к секретарю патриарха, ожидавшему возле трапа. «Можете загружаться». «Благодарю, капитан», — ответил тот и тут же принялся командовать обслугой. Анна Михайловна не спешила вернуться в машину, погода стояла прекрасная, да и сидеть в компании его святейшества ей крайне не хотелось. Соколова глупой не была, до свадьбы Романова еще несколько дней, и для полета в Красноярск у Мефодия имелась иная причина. И эта причина сейчас находилась в лимузине вместе с патриархом. Великая княжна Выборгская даже сейчас, стоя в нескольких метрах от автомобиля, чувствовала тот отвратительный сальный взгляд, которым одарил ее настоятель какого-то захолустного крымского монастыря. И Анне Михайловне было совсем не жаль этого человека, пусть Дмитрий Алексеевич его там хоть на кол посадит, она не станет сочувствовать. Очевидно, что он был причастен к нападению на Морозову. Иных причин брать его с собой у патриарха просто не имелось. Уж Соколова достаточно времени провела рядом с его святейшеством, и о делах его представления имела, насколько это вообще возможно, полное. Наконец, разрешили подниматься на борт, и великая княжна Выборгская прошла по трапу в салон. К счастью, настоятеля отправили в другой конец самолета, где летит прислуга и многочисленные помощники патриарха, так что Анне Михайловне не придется чувствовать себя так, будто этот мерзкий настоятель облизывает ее с ног до головы. Сам патриарх Московский и всея Руси сел в самой голове самолета, пристегнулся, закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Соколова летела с ним не первый раз, а потому не удивилась, когда с места патриарха потек негромкий звук молитвы. Но, в отличие от предыдущих полетов, сегодня Мефодий просил у Бога не милости, а решимости. И великой княжне Выборгской очень не понравилась такая перемена. Кажется, зря она не отказалась от этого рейса. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. На дисплее горело лицо Святослава Святославовича. Волков вышел на связь из моей уральской лаборатории, и, судя по его лицу, боярич уже включился в работу. А ведь еще и 8 часов нет. Впрочем, отвлечь его от чего-то по-настоящему серьезного я не боялся, сразу предупредил своего коллегу, что разговор не срочный. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — первым поприветствовал он меня. «Получил ваше сообщение. Чем могу помочь?» Я расположился в своем кабинете, все еще не похожим на покинутый особняк на Урале. Однако стараниями моих людей наш красноярский дом все больше становился таким, как мне нравится. «Утро доброе, Святослав Святославович», — произнес я, салютуя ему чашкой с горячим крепким кофе. «После событий в Москве нам придется пересмотреть техническое оснащение роя, и я хочу выслать вам свои расчеты». «Да, конечно, князь», — тут же кивнул мне Волков. Я отправил файл, и Святослав Святославович погрузился в чтение. И пока он изучал мои документы, я успел выпить половину чашки. «Установить ультрафиолетовые фильтры несложно», — хмыкнул он, закончив ознакомление. «Однако уже отправленные в Британию экземпляры. Можешь о них не волноваться», — махнул я рукой в ответ. «Я не стану возражать, если враги решат, что наши роботы не могут обнаруживать их невидимок без дополнительной помощи. Козыри лучше держать в рукаве». Святослав Святославович кивнул, принимая мой ответ. «Нам поступили все обещанные вам средства от государя, Дмитрий Алексеевич», — сообщил Волков. «Пока что я их не трогал, но могу с уверенностью сказать, что нам потребуется больше земли под расширение комплекса. И будет лучше, если вы этот вопрос возьмете на себя. Я поговорю с князем Демидовым», — ответил я, слегка наклоняя голову. «Комплекс принадлежит мне, и, несмотря на никуда не девшийся статус наследника Уральского княжества, я обязан сам обсуждать такие вопросы с Русланом Александровичем. Ведь я только наследник, а он – действующий князь, на чьей земле находится мое предприятие. Главное, чтобы у нас хватило рабочих рук и техники», – продолжил я. «Все эти деньги, Святослав Святославович, нужно отработать. И не затягивать с этим», – Михаил II недвусмысленно дал понять, что за нашим комплексом будут очень внимательно наблюдать. Волков не стал обижаться на это напоминание, лишь головой качнул, подтверждая, что услышал. «Займусь сразу же, как только внесем изменения в рой», — сообщил он. «Я вижу, вы уже подобрали подходящего производителя и заключили предварительный контракт. Мне нужно немного времени, чтобы рассчитать необходимый объем поставок». «Конечно», — согласился я. «А пока что скажите, Святослав Святославович, сколько у нас готово единиц проекта «Страж»?» Волков принялся водить руками над панелью управления, открывая соответствующий документ. «На баланс пока что не поставлен ни один, так что и Оракул видит их, как набор запчастей. Стражами мы обозначили усиленную версию роботов. Никакой легкой боевой брони, только тяжелое вооружение. Машины не люди, им не так принципиально, сколько веса ты на них нагрузишь, если учесть все характеристики материалов. И эти стражи должны были прийти на смену рою, как более мощная и крепкая гвардия. Полностью собраны 12 экземпляров, князь», — отчитался боярич. «Пока что проводим тестирование систем. Хотите и их модернизировать? На это уйдет слишком много времени», — покачал головой я. «Как только закончится тестирование, сразу же отправляйте их мне. Я найду им применение здесь, в Красноярске». Волков не стал уточнять, как именно я намерен использовать своих роботов. «Как пожелаете, Дмитрий Алексеевич», — поклонился он в объектив. «Кстати, я хотел бы уточнить, когда прибудет оборудование из Германского рейха. Вся документация по наноботам готова, и я взял на себя смелость выпустить ограниченную партию». Я приподнял бровь, не сомневался, что мой коллега не удержится от эксперимента. У него, конечно, в теории могло бы даже получиться, но меня интересовали практические результаты. «И как ваши успехи?» – уточнил я. Святослав Святославович печально вздохнул. «Задача сложная, Дмитрий Алексеевич», – признался он. «Я не уверен, что сейчас существует хоть одна лаборатория на планете, оснащенная на достаточно высоком уровне, чтобы справиться с этим. Хватит ли немецкого оборудования нам?» – я улыбнулся. «Ему тоже предстоит небольшая модификация, Святослав Святославович. Я позднее пришлю необходимые документы», — сказал я, сопроводив слова кивком. «Но я рад, что вы пришли к этому выводу. Значит, есть надежда, что мы станем первыми, и повторить наш успех никому не удастся. Во всяком случае, у нас появится достаточная фора, чтобы обойти возможных конкурентов. Как скажете, Дмитрий Алексеевич. Не буду больше отвлекать», — проговорил я. «Успехов вам, Святослав Святославович, и вам, князь», — пожелал он, Прежде чем отключиться, я поставил на стол пустую чашку и откинулся на спинку кресла. Сегодня предстоит сложный день, сам патриарх решил посетить Красноярское княжество. Наверняка будет взывать к моему милосердию, чтобы я пощадил настоятеля. Но щадить своих врагов я еще не настолько размяк. Однако и настраивать против себя главу Русской Православной Церкви не слишком дальновидно, в руках Мефодия, несмотря на то, что сам он марионетка Михаила II, сосредоточена огромная власть и влияние. Подавляющее население Русского царства, православные, и патриарх имеет возможность поднять их против меня. Конечно, в таком случае ему тут же снесут голову. Но разве это поможет? Только превратит патриарха Московского и всея Руси в мученика. Поднявшись из-за стола, я подошел к окну и выглянул на улицу. Погода стояла на удивление замечательная, и если бы я верил в какие-нибудь знаки небес, обязательно счел бы это добрым предзнаменованием. Виктория все еще отходила от пережитого, и временно не покидала своих комнат. Охрана, так прекрасно доказавшая наше техническое превосходство, отдыхала, восстанавливаясь после трудного боя. Их, конечно, сменили другие люди, да и наличие рядом Василисы Святославовны серьезно помогало поправлять здоровье. Однако я все равно чувствовал себя неспокойно. Камеры приедут только после нашей свадьбы, и даже этого не хватит, чтобы охватить все княжества так, как я хочу. Но уже, конечно, существенный шаг вперед. Выстроив систему видеонаблюдения по всему Красноярскому княжеству, я смогу немного успокоить нервы и получить больше контроля над собственными землями и подданными. Пора внедрять прогресс в эту многострадальную землю. На столе завибрировал телефон, и я повернулся к аппарату, однако застыл, так и не протянув к нему руку. Напротив моего кресла стоял, скрестив руки на груди, Людвиг, тот самый, кто уже дважды уводил Алистера Виндзора от смерти. «Здравствуй, князь», — с улыбкой произнес он на превосходном русском. «Я к тебе заглянул ненадолго, и сразу же уйду, так что можешь не поднимать тревогу. Все равно твои люди успеют не раньше, чем от меня останется одно воспоминание. А ведь мой особняк наводнен всеми возможными датчиками, и пропустить появление постороннего оракул просто не мог. Ненавижу магию», — выдохнул я, глядя на своего противника. Людвиг улыбнулся чуть шире. «Перестань нас искать, князь», — произнес он. «Если, конечно, не хочешь, чтобы однажды ночью я не навестил твою будущую супругу и не перерезал ей горло». Он поднял ладонь, демонстрируя мне кинжал, а в следующий миг Людвиг уже исчез, будто его здесь и не было. Лишь на поверхности стола появилось нацарапанное послание. «Помни обо мне, князь». Конец восьмого тома.